Глава 29. К полудню уж утомились ждать нападения. Ордынцы все медлили, и защитники крепости, кроме невеликого числа караульных, разошлись отдыхать. Нелли же после бессонной ночи оставалась вполне бодра, хотя зеркальце и показывало лицо осунувшееся с огромными полукружьями синяков под глазами. Больше всего ей хотелось бы теперь заседлать лошадку на конюшне и скакать часа три по просыпающейся весенней тайге. Однако как раз этого и нельзя было сделать. Только сейчас она понимала, чем была в старые времена осада для здешних жителей. Осада, оказывается, не только опасность и кровь. Нет. Нелли вспомнилась вдруг, как в 10 лет выздоравливала она после коклюша. Весна, пусть и поскромнее этой, таежной, яркой, гуляла за стеклами окошка, пробивалась травою, одевая деревья в зеленый туман. Но в горнице весны не наступало. Ни потрогать, ни понюхать, ни пробежать в легких туфлях по изменившемуся саду. Чем-то вроде опостылевшей тогда горницы предстала ей крепость. Горы видны отовсюду и так недоступны. Как же, оказывается, тесны улицы и дома, сжатые безопасным кругом валунов и кольцом частокола. Арина, которая забежала Нелли в ее горницу, лишенную теперь своего ковра, и прохладную отмытого мокрого пола, чувства эти вполне разделяла. Только мне все еще мнится, будто уж я знавала такое раньше, признавалась она. Да и не странно, с детства все здешние старины наизусть знаю. Живут они во мне, вот и помнят то, чего я сама помнить не могу. — Как мои камни, — задумалась Нелли. — У каждого свои собеседники. Только эта осада не прежним чета. Пустяк. Мне так сдается, ордынцы и вовсе не воротятся. Сунулись от того, что давно не биты. Спокойствие приграничное, оно памятью стариков кормится. Теперь, небось, померли все, кто сам знал, что крепость сильна сделалась. Вот молодые расхрабрились. Думаешь, другой причины нету? Нелли все колебалась, рассказать ли Арине про Верхуславу. Или погодить. Сомнений нет. Арине такой рассказ куда как интересен, только для самой Нелли недавние события давность заслонили. Да откуда ж ей быть-то другой причине? Арина с трудом поднялась, опершись на резную палочку. Перебирая свободной рукою по стене, добрела до окошка. Не идут на приступ-то, а мы с Соломкою спор держали на китайского болванчика, что и не сунуться. Ну, и кто прав вышел? Права вышла Арина. Час спустя вылазка разведчиков донесла, что лагерь снялся. Верно, поутру, посчитавши потери, ордынцы решили не нападать, а развернуться во свояси. Решено было не догонять, только пустить за врагами следопытов. Катя на радостях умчалась в горы, а Нелли, замешкавшаяся, оказалась поймана близ ворот, не кстати подвернувшимся Роскофом. — Ну, как сия ящерица хвост поблизости сбросила? — рассуждал он, заворачивая под усцы Неллину лошадку. Невысокая лохматка была смирная, не нарду чета, слушалась всех. — Бродят такие, отставшие в лесу, в надежде на поживу. Да и само отступление, может быть, вовсе ложное, такое случается нередко. Разозленную Нелли встретила в тереме Параша, такая довольная. что хоть нарочно ей все порти. — Ты пропадаешь-то где? — недовольно спросила Нелли, швыряя треуголку на большой ларь в изголовье кровати. — Небось и не знаешь, кого тут Катька в гости притащила. — Знаю, — Параша хитро усмехнулась. По весеннему холоду и она ходила еще с покрытой головой, но не в платке, как прежде, а в странном сером уборе, немного похожем на монашеской, что назывался убрус. Нелли уж и забыла, когда смешение ойродских мод со старомосковскими и китайскими, господствовавшие в крепости, сделалось для нее привычно. Может, и поболее твоего знаю. Нифон-то с утра до тетки Харитины приходил, но я как раз у нее была, чагу толкла в ступе. А чего у нее-то Нифонту нужно? Что ж он, по-твоему, сам Кощеева зелье варить станет? Шалишь! Этого ему не сладить. — Какое зелье? — поперхнулась Нелли. — Кощей по-старому раб. Вроде как вольный воли человек лишается, как и запьет. — Для ботаника, что ли? Нелли аж подпрыгнула. — А для кого ж еще? Тот-то узнает, какие здешние травы. Хотя не, что он дурак, хлебать такую дрень. От жажды помереть не захочет, так небось выпьет. Параша улыбнулась ласковой улыбкой. Положительно сей старый убор лечил ей больше деревенского платка или мещанской шали. Или не в уборе было дело. Ох, и зла Харитина-то варить не хочет. Я аж убежала от нее, не ровен час под руку попасть-то. «Неужто такое зелье подзатыльника не стоит?» — не поверила подруге Нелли. «Так она и станет мне рассказывать-показывать. Чего ж ты тогда именинницей глядишь?» «Да денек больно хорош. На небе глянь, не облачко». Параша заботливо отдернула занавеску. Нелли, не обращая внимания на сие несомненное притворство, подтащила тяжелый табурет в красный угол. Обернутое носовым платком украшение мирно таилось за образами. «Что за срам такой в святом месте прячешь?» Параша уже заглядывала Нелли через плечо. «Бабы ровно из бани? Да еще какие страхолюдные!» «А где ж мне прятать?» — резонно возразила Нелли, любуясь солнечную игрою на золотых фигурках. «Нифонт снял с тартарина убитого, а потом Сирин пришел, да и все забыли о нем. Я сперва в кармане таскала, да неудобно в нем, большое слишком. Ты получше гляди, может, еще чего заметишь, кроме срама-то?» «Быть того не может, касатка!» Параша в изумлении поднесла ладонь к губам, словно хотела зажать себе рот. «Настрашили-то на голой! Твое украшение из меди золота!» «Да не страшило это! А негритянка просто! У них не только кожа черная, еще и губы широки, а волос курчав. Негритянка, чуешь, как та, как Настасья Петровна, и носит не на шее, а на голове!»